стреляли по своим офицерам. Савари даже подскочил на месте. «Нет, Ваше Величество, я не видел этого, а не то не кипятись. Что, собственно, представляют собой эти офицеры? Все это довольно темная история. Мне рекомендовала их императрица, но ведь не в обиду, будь ей сказано, она очень охотно рекомендует, в особенности же титулованные личности». Савари, адъютант императора, снова превратился на несколько мгновений в начальника сыскной полиции. «Повелите только, я все разузнаю, не далее, как через 2-3 часа». «Нет, не надо», — ответил Наполеон. «Я не хочу скандалов на поле брани. И потом, все эти люди очень тщательно замаскированы. Все находятся под надежной протекцией, хотя меня уже неоднократно предупреждали. Помнишь ли ты маленькую Костеле? Еще бы, Ваше Величество. Да, кстати, ах, ну, простите, Ваше Величество. Ну, дело в том, что в день моего отъезда она не попала в зал и поджидала меня на лестнице. Когда я проходил мимо нее, она подала мне целый лист с перечнем имен офицеров-изменников. По крайней мере, она так уверяла. А именно офицеров полка де ля Тур-Доверна. Вот только не знаю, куда я засунул этот лист. Потерял ли я его, или же его у меня украли? Но вот теперь я вспомнил предупреждение Костеле, и когда австрийцы стреляли в офицеров, я подумал, что они, сами того не зная, работают в мою пользу. А ты ничего не знаешь на этот счет? Простите, Ваше Величество, я должен был бы знать, но объявление войны выбило у меня из головы все остальное. Да, действительно, я помню, что вдова Костеле просила меня прислать к ней в дом агентов для задержания лжеприверженцев Вашего Величества, находящихся у вас на службе, но составляющих против вас заговор. Насколько мне помнится, это собрание должно было состояться у нее 16 августа, на следующий день после казни Фараса и компании. А мы выступили 22-го. Промолвил император. В это время подошел Бертье. Он невольно слышал весь разговор, тем более что Наполеон говорил довольно громко. В качестве начальника генерального штаба Бертье имел в своем распоряжении все планы и карты расположения действующей армии. Он подошел, предлагая свои услуги. «Нет», — ответил Наполеон, — «дело можно устроить гораздо проще. Этот иностранный корпус не только излишен, но даже опасен. 9 офицеров из 10 враждебны, солдаты — национальные враги. Значит...» Император докончил свою фразу многозначительным жестом, как бы сметающим препятствие. Оба воина молчаливо выразили согласие. «Это действительно самое простое», — сказал Бертье. «И пройдет незаметно», — добавил Савари. «Если я позабуду...» «Напомни мне, Бертье», — улыбаясь, сказал Наполеон. «Вы можете быть спокойны, Ваше Величество. Она запечатлеется вот здесь», — и Бертье указал на свой лоб. В тот же самый вечер в одном из жалких кабачков в предместье опустевшего города Иены собралось несколько офицеров-дворян. В окрестных сараях и гумнах расположились их ненадежные солдаты. Они чему-то злорадно пересмеивались, подтягивая пенистое пиво. Сидя вокруг грязного стола, освещенного оплывшей свечой, офицеры заканчивали свой скудный ужин. Все они были задумчивы, неразговорчивы, утомлены четырехдневной битвой и озабочены по многим причинам. О, как быстро изменилась внешность этих четырех батальонов, которые так бодро и торжественно проходили в своих белоснежных мундирах по Парижу, провожаемые восторженными овациями толпы. Парижане были далеки от мысли, что под французскими мундирами могут биться предательские сердца. О, каких они удостоены оваций!